Глава 38. Ленокс. «Наконец-то я нашла то, в чем ты плох», — говорю я, вытаскивая руки из гидрокостюма и присаживаясь на песок. Его тепло кажется приятным по сравнению с неопреном. Эластичная водонепроницаемая ткань. «Чья идея была заняться серфингом?» — уточняет Раш, когда менее грациозно плюхается рядом. Он покрыт песком куда больше меня. Я так сильно смеялась, что теперь болит живот. Раш откидывает прядь волос со лба и бросает на меня косой взгляд. «Что бы ещё ни было запланировано в твоем туре по Америке, можем мы выбрать занятие, во время которого в мой нос будет попадать меньше воды?» Я смеюсь и киваю. «Тур по Америке?» «Да. Вчера мы ходили в Диснейленд, а до этого сделали заказ в грузовичке с едой. Выглядит так, будто ты вычеркиваешь пункты из списка, чтобы мы совершили тур по Америке». «Я думала делать тебя счастливым, часть контракта», — слащаво произношу я, невинно хлопая ресницами. «Я точно знаю, что сделало бы меня счастливым», — говорит Раш, слегка потянув за завязку верха моего бикини. «Но за такое нас арестуют». «Очень тебя прошу, сделай это». Наклоняюсь я вперед, чтобы поцеловать его. «Ленокс Кинкейд», — почти рычит Раш. Однако, когда он собирается уложить меня на песок и частично привести угрозу в исполнение, что-то за моим плечом привлекает его внимание. «Здравствуй, приятель!» «Мы не хотели вас беспокоить!» Блондинка подбегает к сыну, который таращится на Раша так, словно увидел призрака. «Билли вас просто обожает и...» «Ничего страшного!» — уверяет Раш, прежде чем сосредоточить свое внимание на очаровательном мальчишке с яркими голубыми глазами и кудряшками. «Так значит, тебя зовут Билли?» «Да», — заикаясь, выдавливает малыш. «Пожалуйста, скажи, что ты фанат Ливерпуля, потому что строго между нами в США их немного». «Да». «Ух», — Раш пожимает Билли руку. «Раш Маккензи, приятно познакомиться». Пока они болтают, я слежу за их разговором, поражаясь, как легко у Раша получается общаться с фанатами, особенно с детьми. В нем чувствуется непринужденность, которой невозможно научиться. Я видела, как многие спортсмены ошибались и разрушали идеалистическое представление ребенка о его спортивном герое. Но не Раш. Тур по Америке. Приходит мне в голову определение Раша, и пока он продолжает беседу с мальчиком, я спрашиваю себя, этим ли занимаюсь? Вычеркиваю ли я из списка вещи, которые должен сделать каждый американец, лишь бы по возвращении в Англию Раш вспоминал обо мне? Пытаюсь ли я создать воспоминания, потому что у нас осталось не так много времени, а мне нужно будет за что-то уцепиться, когда мое сердце окажется разбитым? «Вы же останетесь, Раш?» — спрашивает Билли, оглянувшись на мать, а после снова посмотрев на своего кумира. «Вступите в ЛПС, чтобы мы могли постоянно видеть вашу игру». «Сложный вопрос, приятель. Мне бы тоже хотелось видеться с тобой почаще. Но я должен выполнить условия контракта, которые подписал с Ливерпулем. Очень важно держать слово, которое дал». Сердце сжимается от того, каким печальным становится Билли. «Я понимаю». «На следующей неделе мы устраиваем выставочный матч. Если ты все еще хочешь посмотреть, как я играю...» — говорит Раш. Глаза Билли становятся в два раза больше. И вот так просто Раш снова становится героем, перед прощанием объясняя маме Билли, что именно нужно сделать, чтобы увидеться с ним перед игрой. «Что?» — спрашивает Раш, обнаружив, как пристально я на него смотрю. «Ничего». «Тогда почему ты так на меня смотришь?» — не отступает он. «Имеешь в виду с восхищением от того, как ты ладишь с любым фанатом, что к тебе подходит? Ты не обязан тратить личное время. Знаешь, сколько игроков убили бы, чтобы оказаться на моем месте? Надевать бутсы, форму и каждый день играть за любимую команду в игру, что подарила тебе жизнь. Так с чего бы мне не быть милым?» В этот момент я чувствую, как Раш навсегда овладевает кусочком моего сердца. «Не позволяйте татуировкам и репутации обмануть вас, потому что внутри Раш Маккензи тот еще добряк». «Тише, никому не рассказывай», — подмигивает мне Раш, прежде чем оставить на моих губах поцелуй. Когда он снова присаживается на песок и, опершись на локти, подставляет лицо солнцу, я задаю вопрос, на который он уже ответил Билли. «Так ты все решил? Собираешься вернуться домой?» Раш бросает на меня взгляд, прежде чем снова посмотреть на океан, на детей, что учатся серфингу. Они на 20 лет моложе нас, так что координация у них куда лучше. Что касается меня, то никакого решения и не требовалось. Уверен, у Фина свои соображения, но это моя жизнь, моя карьера. Так что последнее слово за мной. Так и должно быть. Несколько раз киваю я, обдумывая его слова. Он ответил правильно, черт возьми, но услышать это значит признать, что это правда. Признать, что он действительно уедет. «Почему же в твоем голосе столько разочарования?» Я не могу сдержать улыбки. «Потому что это означает, что я не выполнила свою работу, не сделала того, для чего меня наняли». «И только поэтому?» — спрашивает Раш, пытаясь заставить меня признать, что я буду по нему скучать. «А я буду. Вообще-то, какое-то время я точно буду испытывать боль, но не собираюсь говорить об этом». «Нет, не только поэтому, понятное дело. Что-то же должно положить конец этому ужасному сексу». Мы громко смеемся, и Раш укладывает меня на спину. На этот раз поцелуй получается более продолжительным, гораздо менее игривым. Ощущается по-другому. Я не могу понять, как именно, но когда Раш отстраняется и смотрит на меня, в его взгляде читается напряженность. Притяжение, вызванное эмоциями, которым нет названия. От этого у меня в горле образуется комок. «Мне жаль», — говорит он. «Не хочу оставлять тебя на произвол судьбы». Кеннон, скорее всего, понимал, что удержать тебя здесь будет нелегко. Я же, узнав, что его целью стал именно ты, тут же осознала, что нанимать меня не было смысла. Я стряхиваю песчинки с его лба, потому что с каждым мгновением необходимость прикоснуться к нему становится только сильнее. Но я согласна с тобой, Раш. Тебе лучше вернуться. Любой, кто скажет обратное, заботится о собственных интересах, не о твоих. Ты точно не должен уходить из премьер-лиги. Твое место там. Мое место в Ливерпуле. В глубине души я знаю, что он верит в то, что говорит. Его будущее — футбольный клуб «Ливерпуль». У меня сжимается сердце, когда я вижу его встревоженный взгляд. Остается только надеяться, что они решат оставить меня. Оттолкнувшись, чтобы сесть рядом, Раш одаривает меня мимолетной улыбкой, которая, тем не менее, не касается его глаз. «Эй!» — кладу я руку ему на спину. «Переговоры проходят плохо?» Какое-то время Раш молчит. «Не знаю, спрашиваешь ли ты как друг, который сочувствует мне и хочет оказать поддержку, или же как невероятно хороший агент?» «Может, и то, и другое». С улыбкой пожимаю я плечами. «По крайней мере, ты честна», — усмехается Раш. «Однако возникает вопрос, почему ты не предложила мне перейти в КСМ? Ты сказала, что контракт с Кэнноном это позволяет, но так ни разу и не подняла эту тему». Я смотрю на океан, пока задаюсь тем же вопросом. Размышляю над этим. Раш Маккензи — откровенный человек, так что он заслуживает того же в ответ. Несколько недель назад я избегала разговора об этом, поскольку не хотела раскрывать карты. Но теперь? Теперь я доверяю ему даже больше, чем раньше. Я поддалась импульсу, когда приняла предложение Кэннона. Злилась на семью, которая меня контролировала, а также была расстроена разговором, который подслушала на одной из конференций. «Чем же тебя так разозлила твоя семья?» Они заставили меня чувствовать себя так, словно я потеряла их доверие, будто были не уверены, что я способна справиться со своей работой. «Так ты приняла предложение Кэннона, чтобы показать, что они ошибались? Но каким именно образом? Удовлетворив его требования?» «Что-то вроде того». Бормочу я, не желая признавать, что обещала отцу сделать Раша своим клиентом. «Кэннон поручил тебе невыполнимое задание, учитывая, что я никогда и не хотел оставаться в США», — замечает Раш. «А что именно сказали агенты, чей разговор ты подслушала?» Я делаю глубокий вдох и решаю выложить всю правду, но потом понимаю, что тогда Рашу станет ясно, почему я не хотела начинать то, что теперь есть между нами. Они обвинили меня в том, что я сплю с потенциальными клиентами, чтобы переманить их на свою сторону. «Это правда?» — невозмутимо спрашивает Раш. «Не так, как они это представили. Какое-то время я действительно встречалась со спортсменом, который в итоге выбрал меня как представителя своих интересов. Отсюда и слухи. Я вывожу собственные инициалы пальцем на песке. Я не хочу извиняться за то, что ношу высокие каблуки, или за то, как одеваюсь. То есть за то, что одеваешься как профессионал? Смеется он. Ни одна женщина не обязана извиняться за то, как она одета. Мужчина может найти ее сексуальной, но это не позволяет ему обвинять ее в том, что она спит с клиентами. Спасибо. Никто не должен. Ох, протягивает Раш, которого явно осенила неожиданная мысль. А теперь ты спишь со мной, со спортсменом, которого должна сделать своим клиентом. Неудивительно, что ты была так непреклонна. Да-да, именно поэтому. Смеюсь я, пока размышляю, стоит ли рассказывать ему, что Финн был тем негодяем, который распустил слухи. Но я все же решаю умолчать об этом. Я хочу, чтобы Раш перешел в КСМ благодаря моим усилиям, а не потому, что разозлился на своего агента, плохо поступившего с женщиной, с которой он теперь спит. Я хочу, чтобы Раш решил сотрудничать со мной не из жалости, а благодаря моим заслугам. «Похоже, я вставил прутья в колеса». «Что?» — смеюсь я. «Как вы, ребята, это называете?» Глубоко задумавшись, он слегка поджимает губы. «Думаю, палками». Я внимательно смотрю на Раша, а когда, наконец, понимаю, о чем он, усмехаюсь. «А, вставлять палки в колеса». «Да, конечно, палки в колеса. Похоже, я вставил их». «Уж точно вставил, но я рада, что ты это сделал». Положив голову Рашу на плечо, я беру его под руку, пока мы наблюдаем за уроками по серфингу. «Но ты все еще не ответила на мой вопрос». «Какой?» «Почему не попыталась переманить меня, учитывая, сколько времени мы проводим вместе?» «Я не могу представлять твои интересы, потому что ты еще не доверяешь мне полностью». Я чувствую, как он замер, и понимаю, что мой комментарий задел его сильнее, чем мне бы хотелось. Доверие — одно из самых важных составляющих в отношениях между агентом и его клиентом. Ведь решения, которые я принимаю, отражаются на всех аспектах жизни атлета. Иначе я лишь бросаю слова на ветер, а это не в моем стиле. И никогда не будет. По правде говоря, разве не этого ты заслуживаешь, Раш?